Разговор начался мило, но именно потому, что он был слишком уж мил, он опять остановился. Надо было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему средству — злословию. «Вы не находите, что в Тушкевиче есть что-то от Людовика XV?» — сказал он, указывая глазами на красивого, белокурого, молодого человека, стоявшего у стола. «О да, он в одном вкусе с гостиной, от этого он так часто и бывает здесь». Этот разговор поддержался, так как говорилось с намеками именно о том, чего нельзя было говорить. В этой гостиной, то есть об отношениях Тушкевича к хозяйке. Около самовара и хозяйки разговор между тем, точно так же поколебавшись, несколько времени между тремя неизбежными темами, последнюю общественную новостью, театром и осуждением ближнего, тоже установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие. «Вы слышали? И мальчищева, не дочь, а мать, шьет себе костюм крикливо-розовый. Не может быть! Нет, это прелестно! Я удивляюсь, как с ее умом! Она ведь не глупа, не видеть, как она смешна! Каждый имел что сказать в осуждении и о смеянии несчастной мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгоревшийся костер. Муж княгини Бетси, добродушный толстяк, страстный собиратель гравюр, узнав, что у жены гости, зашел пред клубом в гостиную. Неслышно, по мягкому ковру он подошел к княгине мягкой. «Как вам понравилось, Нильсон, княгиня?» — сказал он. «Ах, батюшка, можно ли так подкрадываться? Как вы меня испугали!» — отвечала она. «Не говорите, пожалуйста, со мной про оперу. Вы ничего не понимаете в музыке. Лучше я спущусь до вас и буду говорить с вами про ваши майолики и гравюры. Ну, какое там сокровище вы купили недавно на толкучке? Хотите, я вам покажу? Но вы не знаете толку». «Покажите. Я выучилась у этих, как их зовут, банкиры. У них прекрасные есть гравюры. Они нам показывали». «Как вы были у Щуцбург?» — спросила хозяйка от самовара. «Были, Машер. Они назвали с мужем обедать. И мне сказывали, что соус на этом обеде стоил 1000 рублей». Громко говорила княгиня мягкая, чувствуя, что все ее слушают. «И очень гадкий соус, что-то зеленое. Надо было их позвать, и я сделала соус на 85 копеек, и все были очень довольны. Я не могу делать 1000-рублевых соусов». «Она единственна», — сказала жена посланника. «Удивительно», — сказал кто-то. Эффект, производимый речами княгини мягкой, всегда был одинаков, и секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила, хотя и не совсем кстати, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие самой остроумной шутки. Княгиня мягкая не могла понять, отчего это так действовало, но знала, что это так действовало, и пользовалась этим. Так как во время речи княгини мягкой все ее слушали, и разговор около жены посланника прекратился, хозяйка хотела связать все общество воедино и обратилась к жене посланника. «Решительно вы не хотите чаю, вы бы перешли к нам». «Нет, нам очень хорошо здесь», — с улыбкой отвечала жена посланника и продолжала начатый разговор.